Следует ли удивляться, что Пий XII в период своего царствования с особой нежностью относился к Верховной Конгрегации Священного Судилища? Выступая вскоре после Второй мировой войны перед ее сотрудниками, Пий XII говорил: «Ваши обязанности очень тяжелые, мои возлюбленные чада. Тяжелые не только с точки зрения огромных задач, стоящих перед вами, но прежде всего из-за ответственности, которая ложится на вас, и энергии, которая требуется от вас при выполнении ответственных заданий. Ваш святой и благочестивый труд многим не знаком, другие же имеют о нем превратное понятие. Однако Господь Бог взирает на ваше святое дело с удовлетворением и, видя, с каким рвением вы трудитесь, во славу Его Церкви, на пользу души и во спасение общества, источает на вас в изобилии свою нежность, вдохновляемые которой мы уделяем всем вам здесь присутствующим от всего нашего отеческого сердца апостольское благословение. В частности, сам кардинал Пиццардо всячески избегают земных мук и предпочитают вкушать земные блага. Разве они не верят в рай и не желают попасть в него? Сальтини не внял доводам инквизитора и опубликовал вышеупомянутую книгу «Мы не согласны». Обращаясь к монсеньору Монтини, тогдашнему заместителю статс-секретаря Ватикана, нынешний папа Павел VI, Дон Зено писал в своей книге: «Шесть миллионов итальянцев живут в нищете и впроголодь не потому, что у государства нет средств, а потому что эти средства расходуются в интересах господствующей касты, в частности на полицию и жандармов, призванных держать голодных в послушании. Не забывайте, Ваше Преосвященство, что желудок имеет божественное значение. Было бы интересно увидеть, как почувствовали бы себя вельможи Святого Престола, если бы им пришлось жить впроголодь, как номадельфийцам». Дон Зено Сальтини, Non siamo d'accordo, Турин, 1953 год, страницы 23-24, примечание редакции. Дон Зено гневно бичевал расточительную роскошь папского дворца, вечно интригующую. Это должно было служить опровержением того общеизвестного факта, что церковь является инструментом капиталистов и доказательством того, что она якобы готова всерьез защищать рабочих от капиталистической эксплуатации. Маневр церковников провалился. Многие из священников рабочих, работая на фабриках и заводах, прониклись искренним уважением к коммунистам, стали выступать с ними единым фронтом. Некоторые из них подверглись полицейским репрессиям, другие даже вступили в компартию. В Ватикане признали свое поражение и решили распустить священников рабочих, не оправдавших доверия и надежды церковных антикоммунистов. В сентябре 1953 года кардинал Пиццардо, глава Священного Судилища, от имени Пия XII приказал французскому епископату отозвать их с фабрик и заводов и направить в монастыри на перевоспитание. 5 октября 1953 года священники-рабочие подписали декларацию, обращенную к главе французского епископата кардиналу Фельтену. Из этого документа, не утратившего злободневности по сей день, уместно привести следующие выдержки. Находясь среди рабочих, мы научились многому. Нашей иерархии трудно понять это, смотря со стороны. Мы узнали, что организованная и сознательная деятельность рабочего класса необходима для того, чтобы добиться хоть немного свободы в обществе, в котором личная свобода из-за господствующих условий эксплуатации является всего лишь обманом. Мы знаем теперь, что предоставленный самому себе пролетариат, невооруженный классовой сознательностью и собственной организацией, никогда не сможет победить врага, который нападает на него со всех сторон. Этот враг во сто раз сильнее его, если не числом и качеством, то, по крайней мере, средствами порабощения и угнетения. От открытой и беспощадной борьбы вплоть до лицемерного дружелюбия и религиозного дурмана. И мы думаем, что наш долг – разделять взгляды классово-сознательных рабочих и участвовать в их организованной деятельности. Мы узнали, что социальные доктрины, вдохновляемые церковью, ведут чаще всего к предательству рабочего класса и его законных интересов. Мы узнали в противоположность некоторым утверждениям, что борьба рабочего класса вызвана как беспокойством о человеческом достоинстве, так и чисто материальными нуждами, так как рабочий класс борется одновременно за новые человеческие отношения, за изменение жизненных условий и за создание нового человеческого общества.